Иногда забегали сагильдийцы и приносили всякие вкусности. Мира и Люси взялись следить за моей диетой, поэтому нам с Нацу не было никакой нужды готовить самостоятельно. Малышка Венди проводила осмотр каждый день, окончательно залечивая ранения от первого боя с призраками и борясь со вспыхнувшей простудой. Крепкий сон, травяные настойки и запрет на использование архива сделали свое дело. Через 3 дня, проведенных почти не вставая с кровати, я наконец почувствовал себя живым существом, а не запрограммированным големом. В первое время остро хотелось осмотреть Магнолию, проверить агентов, узнать, где Гилдардс, в общем, нагрузить себя делами по самую макушку. Однако Нацу решил проблему гениально, намотал мне на запястье магические путы и запретил снимать. Неделя прошла в полном спокойствии, настолько капитальном, что я умудрился проспать уход Лаки из гильдии, поскольку тот надумал умирать. Бывший звездный дух льва почувствовал скорую кончину, но Люси буквально достала его с того света, попутно призвав короля звездных духов, восстановив сломанный ключ Лиа и дав ему новую цель в жизни. Слушая заклинательницу, которая смущенно рассказывала о подвиге, я не знал, что делать. Похвалить за то, что не умерла от магического истощения, или прибить за то, что рисковала жизнью. В итоге, просто настоятельно порекомендовал не тратить магию настолько ударными темпами, а то окажется на моем месте. Люси отдельно поблагодарила меня за то, что дело Джуда не пострадало. И хотя я обещал поехать с ней к отцу, она отправилась к нему, как только представилась возможность. У них состоялся душевный разговор, который, конечно, не наладил отношения, но сдвинул их с мертвой точки. Отец и дочь пообещали друг другу лучше стараться сохранить семейные отношения, хотя бы ради памяти Лилы, мамы Люси. С того дня девушка оживилась, заметно похорошела и вновь собралась навестить Джуда в ближайшее время. Я радовался, глядя на нее, и мысленно извинялся перед ее отцом за то, что считал его откровенно мерзким человеком. Кроме того, Люси, лучась довольствием, вручила нам 2 билета на курорт Акане, подарок от Лаки за спасение. Нацу обрадовался, как ребенок, и тут же с восторгом мамочки на сетке заявил, что это лучшее место, где я смогу отдохнуть. Меня же привлекло это предложение по другой причине. Курорт расположился вблизи базы темных делишек Зигрейна. Появилась идеальная возможность разведать местности, найти компромат, который поможет выкинуть его из совета. Взглянув на мое хитрое выражение лица, брат подозрительно прищурился. Я посвятил его в планы, следующие полчаса прятался за подушкой, потому что он вознамерился дать мне по ушам. Когда состояние улучшилось, и Венди заявила, что все физические повреждения исцелены, состоялось еще несколько важных разговоров. Я был приятно удивлен самоотверженностью осведомителей, бросившихся меня защищать, но в то же время взволнован, не находя причину для такого рвения. Конечно, каждый из агентов получал плату за информацию, деньги или равноценные сведения, вот только это не могло настолько нас породнить. Я размышлял над этим целую неделю и решил пригласить ближайших агентов, чтобы прямо расспросить. Те отозвались довольно быстро, да и отвечали охотно. После 3 десятков диалогов сложилась цельная картина. Причин, по которым осведомители ринулись в Магнолию, можно было выделить 4. Одна часть агентов, наиболее предприимчивых и дальновидных, углядела в этом неплохой способ оставить меня в должниках. Маги фактически спасли мне жизнь, отражая атаки призраков и защищая клинику леди Амай. Взамен они собирались попросить особую информацию, редкие артефакты, политическую поддержку или не слишком легальную помощь в скользких делах. Каждый действовал, исходя из своих интересов. Я внимательно выслушал, как мог погасить долг, и согласился помочь большей части из них. Агенты хотели улучшить свою жизнь или жизнь близких, и это никак не угрожало Фиору. Однако остальным пришлось отказать и долго торговаться, ибо их действия уже не отличались чистотой помыслов и могли стать опасными. Паре человек пришлось обещать помощь в момент острой нужды, а еще 3 оставили меня на время, чтобы подумать над предложением. Другая часть осведомителей, уже не такая предприимчивая, но весьма дальновидная, попросила запомнить этот день. Агенты не стали требовать плату сейчас, разве что отсыпать небольшую сумму на каждого, и укрепили свое положение в качестве моих людей. Это дало им определенные бонусы, возможность получения точной информации за выполнение поручения и побочный заработок. По сути, эта группа выслужилась, непрозрачно намекая, что им весьма выгодно такое сотрудничество, и предавать меня они не планируют. Третья часть оказалась преданной до мозга костей, не требующих за свою помощь абсолютно ничего. Это была та группа осведомителей, которых я вытащил со дна и превратил в нормальных людей. Они готовы были 1000 раз бросить все и рвануть на мою защиту, только бы выплатить хоть мельчайшую часть собственного долга. Их в принципе не волновало, что я не требовал никакого служения. Эти агенты действовали на чистом энтузиазме и желании услышать простое: «Спасибо, ты правда мне очень помог». После общения с представителями первых двух групп, я немного терялся и пытался заплатить хотя бы драгоценными, но и их не приняли. В итоге, от всего сердца поблагодарил за помощь, видя расцветающие от счастья лица агентов. Последняя часть агентов также не требовала платы, но они не входили ни в одну категорию, так как были друзьями гильдии. Речь шла о Дожди, которая открыто пришла в хвост феи, заявив, что является моим осведомителем, и Гажели Сарией. То, что парни порой собирали для меня информацию, не знал никто, кроме Нацу. Они действовали наиболее скрыто и тихо и брались только за задания, связанные с культом. Их можно было назвать наиболее свободными агентами, которые порой сами искали себе задания и уже потом согласовывали их со мной. Мне на выручку все трое рванули по старой дружбе и чтобы остановить Джази. После завершения расследования они вступили в хвост феи, и на Гажела уже положил взгляд мастер, привлекая к своей тайной деятельности. Убийца драконов с хитрой ухмылкой передал все слово в слово, твердо оставшись на моей стороне. Теперь у меня было целых 2 двойных агента в стане Макарова, и это весьма радовало. Битва с призраками осталась позади, и мы отделались ремонтом гильдии. К нам вступили 3 сильных магов, что упрочнило положение хвоста феи, а также вскоре потянулись новички. Слухов о том, что мы спровоцировали культ, меньше не стало, но их явно перестали подогревать. Советник Мичелла остался на своем посту, но прикусил язык и больше даже не смотрел в мою сторону. Проверка, устроенная принцессой, изрядно потрепала им всем нервы. В итоге, у нас оказалась ничья. Мое состояние здоровья улучшилось, поэтому я готов был снова работать на благо гильдии под укоризненный взгляд брата. Длинная серия нервных заданий подошла к концу, и на горизонте замаячила новая цель. Отбывая на курорт Акане, я подозревал, что мы вляпаемся в неприятности, но не знал, что все будет настолько серьезно. Часть 4. Глава 54. Новый виток. Примечание к части. Я вернулась, как и подозревала. Связь была ужасная, так как мы были глубоко в горах. На все ваши отзывы отвечу в течение 2 дней 3. Забавно, что эту главу я написала за 2 недели до отпуска, а она получилась такой же летней и солнечной, будто по моим недавним воспоминаниям. Хе-хе. Приятного прочтения. 3. Пляж, море, солнце. Люси подпрыгнула от радости. Курорт Акане, я обожаю тебя. Шпионаж, разведка, сбор информации. Потер я руки. Действительно неплохое мес. Ай, не смотри на меня так, Нацу, только что прописавший мне подзатыльник, ухмыльнулся. Сам знаешь, что заслужил. Сначала отдых, потом работа, помнишь? Закивала Люси на слова брата. Да-да, закатил я глаза и вывел карту архива, чтобы осмотреть местность. У нас всегда есть запасной план. Нацу похлопал рукой по рюкзаку, и голубая панель исчезла с такой скоростью, будто ее никогда не было. Чего же мы ждем? Преувеличенно бодро воскликнул я, делая вид, что не замечаю откровенно веселящихся друзей. Скорее в отель. Сагильдийцы, обменявшись улыбками, выдвинулись к большому зданию, снаружи впечатлявшему утонченной роскошью. Приятно было видеть не помпезный замок, кричащий о каждом драгоценном, вложенном в его постройку, а крепкое, надежное сооружение, созданное из лучших материалов. В шаговой доступности оказались бассейны и точки с прохладительными напитками. Также внутри находилось казино, которое очень привлекло парней. Комнаты порадовали уютной обстановкой, мягкими кроватями и абсолютной чистотой. Каждому выделили отдельную, поэтому я с некоторым удивлением раскладывал вещи, все время пытаясь оставить место для Нацу. Кажется, он столкнулся с похожей проблемкой. Обустроившись, мы оказались более чем довольны неожиданным подарком Лаки, и девушки потащили нас на пляж. Пока никто не видел, я быстро сканировал местность, распределяя в уме задачи. Агенты, работающие здесь, уже просигналили о поступлении новой информации и хотели передать ее мне. Однако пришлось отложить встречу хотя бы на несколько часов, ведь сагильдийцы очень рьяно взялись опекать меня. Они считали, что мне требовалось больше отдыха и спокойствия, и брат непрозрачно намекал, что взял магические путы. В том, что он мог снова намотать их на запястье, не оставалось сомнений, а потому я лишь украдкой пользовался волшебством. Впрочем, и без этого оставалась масса тем для размышления, во главе которой стояли нелегальные махинации Зигрейна. До прибытия на курорт я уже изучил все, что можно было об исчезновении людей в этой области, и слухи, что ходили среди населения. Картина складывалась невеселая, но каких-то решительных действий похитители не предпринимали, поэтому ситуация оставалась стабильной. Стабильно плохой. Темные маги, а это безусловно были они, забирали только бедняков, нищих и тех, у кого не осталось близких. Похищали даже детей и сирот, и именно это привлекло внимание моих людей. Из-за того, что никто не обратился к страже или рунным рыцарям, пропавших не искали. В редких случаях местные обходили окрестности самостоятельно, но это не приносило положительных результатов. Да и кого волновали оборванцы, не имеющие даже места для ночлега. Подобное провернул Айзек в Камелии, собрав для кровавой жертвы людей, чтобы призвать демонов низшего ранга. Тогда точно так же никто не обратил внимания, что с улиц постепенно исчезли бездомные, и больше такой ошибки я не собирался допускать. В тот момент, когда до меня впервые дошли слухи о пропаже сирот на юге Фиора, я направил пару человек на разведку, вот только вскоре все закрутилось, и у меня не осталось времени, чтобы следить за ходом дела. Однако теперь, когда я лично оказался здесь, пришел час выяснить, какие темные дела вершил Зигрин. По моим данным, его база находилась недалеко от курорта, и мы договорились отдохнуть немного, а затем поискать ее. Вернее, я выторговал у сагильдийцев график 2/2, согласно которому мы должны были и поработать, и развлечься на пляже. На это они со скрипом согласились. Я незамедлительно предупредил местных рунных рыцарей в сторожевой вышке о том, что здесь может стать жарко, и обмолвился принцессе в нашем последнем разговоре о вероятной базе темных магов. Она дала полную свободу действий, переживая, что Айзек подобрался так близко. По сути, теперь я мог под протекцией принцессы организовать облаву, когда мы найдем логово врага, и меня за это не только не поругают, но даже похвалят. Потирая руки в предвкушении, я ждал момента, когда можно будет выпихнуть Зигрейна из совета вместе со Слизулой. В последнее время их деятельность стала слишком заметной. «Тейлс, хватит сидеть на берегу». Нацу подбежал, весь мокрый и счастливый. «Пошли купаться. Вода слишком холодная», — отказал я и перевернул страницу сказания об Анксиламе. «Не капай на меня», — пробурчал я, когда брат наклонился, заглядывая в книгу. С его волос потекла вода, но мне удалось спасти свое сокровище, закрыв его ладонями. Невдалеке слышался заливистый смех Люси, которая резвилась вместе с Греем и Эльзой на мелководье. Кажется, они брызгались и пытались свалить друг друга в воду. Это было не предложение. Нацу в мгновение ока отобрал книгу и схватил меня, не реагируя на сопротивление. «Народ, кто хочет окунуть генерала, тащи его сюда!» Весело отозвались сагильдийцы и побежали навстречу, собираясь совместно утопить меня, под аккомпанемент хохота и свиста. «Поставь меня на землю!» Предвкушая ледяную хватку моря, закричал я, активнее вырываясь. Вот только спустя пару мгновений эти изверги схватили меня за руки и ноги и начали раскачивать, готовясь кинуть в воду. «Вам это с рук не сойдет, вот увидите, я, Нацу и Грей не пожалели сил, от души швырнув меня в море. Я с головой ушел под воду, которая мгновенно прогнала сонливость и лень, и, вынырнув, с криком выскочил на берег. Вот только на сей раз меня поймали девушки и под белые рученьки сопроводили обратно, второй раз окунув с головой. Я разразился ругательствами, как только отплевался, и бросился на единственного человека, которого теоретически мог одолеть. Люси, хохоча, убегала от меня, пока остальные брызгали в нас водой. Я, конечно, обещал ей смертные кары, но быстро втянулся в игру. Нацу несколько раз перехватывал меня и с невероятно довольной улыбкой валил с ног. Из-за того, что я не очень хорошо плавал, он все время следил, чтобы мы оставались на мелководье, и барахтался там со мной, как с ребенком. Правда, пару раз мы заплывали на глубину. Я хватал Нацу за шею, пока он греб в сторону горизонта, а потом, держась за него, с восторгом глядел вниз. Прозрачная вода идеально просвечивала дно, заросшее водорослями. Там, где было мельче, можно было увидеть сотни камушков всех форм и размеров. Нацу даже достал мне парочку, в качестве сувенира. Вдоволь порезвившись, мы выбрались на берег, уставшие, но довольные. Перекусив, Друзья побежали играть в мяч, а я остался на месте с мороженым в руке. Оно было настолько вкусным, преступно вкусным, что не хотелось отрываться ни на секунду. Мягкое и холодное, лакомство полностью завладело моим вниманием. Кажется, очень давно мне не доводилось есть что-то подобное. Видя мое довольное лицо, сагильдийцы даже не настаивали на общей игре и только иногда поглядывали в мою сторону. Мир засиял жизнерадостными красками, и на несколько минут в моей душе воцарился покой. Шум волн и соленый запах моря смешивались с мощным потоком природного волшебства, даря физическое и магическое наслаждение. Впервые за долгое время меня накрыло умиротворением. Я просто сидел на пляже, ел мороженое, слушал смех дорогих людей и наслаждался моментом. Что могло быть лучше этого? Остаток дня прошел так же хорошо. Мы купались, дурачились, испробовали все местные развлекательные комплексы и продегустировали блюда каждого приличного заведения. К вечеру утомились даже Нацу с Греем, поэтому решено было отдохнуть в номерах перед походом в казино. Сходив в душ, я переоделся и упал на кровать, решив полежать буквально минуточку, а потом позвать с докладом ближайших агентов. Вот только минуточка растянулась на час, превратившись из кратковременной передышки в глубокий сон. Снилось мне что-то веселое, сумбурное и невероятно теплое. Я улыбался, радуясь, что позволил себе расслабиться и просто побыть ребенком. Хотя бы сегодня, хотя бы денек, можно было сбросить плащ хвостатого генерала и стать мальчишкой, который приехал отдохнуть с друзьями и старшим братом. Можно было не строить из себя несгибаемого командира, готового к любым жертвам, и просто наслаждаться этим временем, не думая о том, что ждет завтра. «Тейлз, просыпайся», Нацу мягко потрепал меня по плечу, присев на кровать. «Утомился, я медленно сел, потирая глаза, и широко зевнул. «Что случилось? Ты хотел сыграть на рулетке, помнишь?» Улыбнулся брат. «Уже пора», все еще разморенный вечерним сном, невнятно пробурчал я. «Остальные уже там. Люси пыталась тебя разбудить, но ты отказался вставать. Ну что, идем?» Я кивнул, сполз с кровати и привел себя в порядок перед зеркалом. Нацу наблюдал за мной с очень сложным выражением лица, будто был безгранично рад и чувствовал огромное облегчение. Перед тем, как покинуть номер, он вдруг крепко обнял меня, не сказав ни слова, и также безмолвно отпустил. Я заглянул ему в глаза и от души улыбнулся, не широко и не солнечно, как он сам часто делал, а скромно и немного блекло, как умел. Брат засиял, и мы спустились в казино. Настроение у обоих было замечательное, что тут же заметили остальные. Сагильдийцы расспросили немного о причине счастья, но, не добившись внятного ответа, просто порадовались за нас. Все они знали, как Нацу переживал за меня в последнее время и как я выкладывался в прошедших битвах. Отдых действительно был необходим, причем не только мне, но и всем нам. После недолгого разговора за бокалом какого-то жутко дорогоиля, Нацу вручил мне обычный сок, мы разбрелись по казино. Девушки отправились играть в карты, Грей ушел к автоматам, возле которых маячила пока никем не замеченная Дождя, а мы все-таки решили сыграть на рулетке. Сотрудники заведения попытались мягко выпроводить меня, говоря, что детям здесь не место, однако метка хвоста феи на плече позволила быстро разрешить ситуацию. Детишки-маги, состоящие в гильдии, считались достаточно взрослыми, чтобы иметь возможность посещать заведения, вроде казино. Единственным ограничением было то, что им не должны были продавать алкоголь. Впрочем, за этим лично следил Нацу, и при всем желании я не смог бы попробовать что-то крепче кефира. Законы Фиора очень гибко относились к юным волшебникам, поэтому случались забавные противоречия. Азартные игры мне были разрешены, но алкоголь – нет. Удача была на моей стороне. Поставив относительно небольшую сумму, я умудрился так приумножить ее, что заработал больше, чем на задание ранга, выполненном в одиночку. Нацу едва сдерживал первобытный танец истинного счастья, уже прикидывая, на что мы потратим деньги. Я же, возблагодарив везение, решил притормозить и не слить выигрыш в никуда. Быть может, у меня был шанс выиграть еще пару раз, но интуиция настойчиво велела обналичить фишки. Борясь с внутренним желанием пуститься во все тяжкие, я решительно направился прочь от стола. Вот только позади раздался незнакомый голос. Настоящий джентльмен не бросает дело на полпути. Я обернулся, встретившись взглядом со странным парнем, чьи черты лица казались излишне угловатыми. Он вальяжно сидел у барной стойки с видом хозяина положения, и его ухмылка мне совсем не понравилась. «Нацу, почувствовав угрозу, возник за моей спиной, недобро глядя на незнакомца. Несмотря на то, что прозвучала всего одна нейтральная фраза, воздух едва не потрескивал от напряжения. От парня веяло злобой и желанием убивать, которое ему не удавалось замаскировать. «Проблемы?» — хрустнув пальцами, спросил Нацу. «Хотел лишь дать совет», — развел руками тот, перед тем, как перейти к основному. «Мы знакомы», — я склонил голову в бок, сканируя местность и готовясь к неожиданностям. «Тейлз, ты слышишь меня?» — раздался взволнованный голос Люси в голове. «Что случилось?» — отозвался я, подключая остальных, пока наш с Нацу собеседник завел монолог на тему, кто он и откуда. По существу не сказал ни слова, кроме своего имени, Волли. «К нам пристал какой-то парень, Эльза ведет себя странно», — протараторила девушка. «У нас тоже гости», — отозвался Грей. Я кивком головы попросил Нацу отвлечь этого Волли, который все никак не мог заткнуться, рассказывая о джентльменах и их этикете. Где он набрался этой чуши, сложно было сказать, как и то, зачем нам все это было знать. В это время я сместился брату за спину, встав в полоборота, и раскрыл карту архива, отмечая положение друзей. Рядом с Эльзой и Люси находилось несколько человек, и лишь четверо из них были магами. Крупье, двое охранников и стоящая в отдалении девушка. Нетрудно было догадаться, кто представлял угрозу. Грей, прикрывая Дождею, которая все-таки решилась к нему подойти, стоял лицом к лицу с другим волшебником. По всему выходило, что нам теоретически противостояло четверо противников, но ни один из них пока не напал в открытую. От них едва заметно несло темной магией, и я кожей чувствовал, что с ними было что-то не так. Вот только времени на выяснение не было, поэтому разбираться в предчувствиях я решил позднее. «Дожди, отвлеки парня на себя, Грей, беги к девчонкам, Нацу, прикроешь меня», — раздал я указание, попутно связываясь с охранниками казино и предупреждая об опасности. «Люси, защищай Эльзу». «Есть». Меня обеспокоило состояние нашей Титании, которая ни разу не подала голос за время разговора. Магия Эльзы бурлила. Точно девушка переживала ужасное потрясение, и это чувствовалось даже с такого расстояния. То, что странные маги пришли именно за ней, подтвердилось спустя пару минут, когда Волли, ничуть не стесняясь, заявил: «О, мы нашли ее. Теперь нет смысла спрашивать, где Эльза». Честно говоря, я едва не пробил лицо ладонью от такой конспирации. Нацу, тоже отвыкнув, что люди могут запросто выболтать планы, едва не пропустил момент, когда парень решил нас атаковать. Его тело буквально рассыпалось на кубические части и кое-где преобразовалось в магические пушки. Я со спокойной душой оставил их и рванул к девушкам. На карте архива отобразился новый участник потасовки, Телец, а это значило только то, что Люси вступила в бой. Она умудрилась затолкать Эльзу за спину, закрывая собой, но едва ли продержалась бы одна против двоих. У нее было еще слишком мало опыта. Охрана казино, наконец, осознала, что мое предупреждение не было шуткой, и поспешила увести людей в безопасное место. К несчастью, это сделать не удалось. Внезапно погас свет, но не потому, что кто-то его выключил. Пространство заволокло магической темнотой, которая не позволяла разглядеть даже собственных рук. Я закрыл глаза, представляя объемную карту архива и все препятствия на пути, и побежал сначала за Греем, который застыл в потемках. Передать ему способность видеть мир в виде силуэтов не получилось, поэтому пришлось просто схватить за руку и потащить в нужном направлении. Парень полностью доверился мне, следуя шаг в шаг и иногда спотыкаясь. Пока мы добирались до зала, где остались девчонки, воздух прорезала серия выстрелов, а затем вскрик Люси, в котором было больше удивления, чем боли. От Эльзы раздавалось только порывистое дыхание, которое мог уловить только такой чувствительный слух, как у меня или Нацу. Услышав это, мы с Греем ускорились, насколько позволяла полная темнота. Ворвавшись в зал, я метнулся к Люси и Эльзе, мгновенно поднимая расширенный оплот тени. В барьер ударилась серия заклинаний, а Грей быстро и незатейливо ударил руками по полу, замораживая все вокруг. Кажется, противники даже пискнуть не успели, как стали глыбами льда. В это же время до нашего слуха донесся шум воды, причем настолько сильный, будто внезапно в здании оказался водопад. Раздался сдавленный крик, бульканье, и темнота рассеялась. Выстрелы из зала, где были мы с Нацу, тоже прекратились, и я не сомневался, что победа осталась за братом. Все-таки драконий нюх позволял ему сражаться даже в условиях полного отсутствия зрения. Как только я снова смог видеть, тут же обернулся к девушкам. Эльза с потерянным выражением лица стояла у стены, бледная, как первый снег. Люси оказалась на полу, связанная по рукам и ногам магической веревкой, которая заблокировала ее волшебство. Связка ключей валялась рядом. Первым делом я освободил ее, затем осмотрел остальное пространство. Обычные люди не пострадали от масштабной атаки Грея, так как все оказались заточены в игральные карты. В какой-то степени это их и защитило. Впрочем, сагильдиец быстро освободил бы невиновных, как только развеялось заклинание полной темноты. Через минуту прибежали Нацу и Дожди, причем брат притащил на плече и недавнего противника. Все, кто хотел забрать Эльзу, потерпели поражение и теперь валялись без сознания. Мы связали их магическими путами, которые хранились в пространственном кармане Титании, и только после этого в зал ворвались рунные рыцари. «Вы быстрее, чем обычно», — подколол я, указав на связанных магов. «Вышка, между прочим, не в двух шагах», — отозвался молодой мужчина, который по совместительству являлся моим агентом. Мы обменялись взглядами, но на пышее времени не хватило, и я перешел к сути. Люди попали в заточение, я передал главе отряда одну из карт. «Сможете вытащить?» Он без лишних слов кивнул и обвел взглядом наших недавних противников. «С ними я сам побеседую, когда они очнутся, потом передам вам». «Произвол», — буркнул он, а затем, вздохнув, приказал своим людям собрать карты. «Доставьте их на вышку. Если понадобится помощь, зовите», — безрадостно закончил мужчина и покинул помещение. «Теперь о главном», — проследив, что последний рунный рыцарь скрылся, я обернулся к Эльзе. «Что случилось? Кто эти люди и почему они пытались тебя похитить?» Девушка молча опустила взгляд, ее пальцы дрожали. «Эльза», — мягко позвала Люси, приобнимая ту за плечи. «Кажется, тот парень называл тебя сестрой. Вы родственники?» «Нет», — выдохнула она, — «некровные. Это мои друзья детства. Вы были знакомы до гильдии», — уточнил я, получив в ответ кивок. «И что между вами произошло?» Эльза только прикусила губу, сгорбившись. Казалось, вся тяжесть мира легла ей на плечи. «Если ты не расскажешь, мы не сможем помочь. Не надо вмешиваться», — тихо сказала она. «Я сама справлюсь». «И каким же образом?» — намеренно жестко произнес я. «Стоя столбом и дрожа, ты не сможешь одолеть даже муху, что уж говорить о темных магах. Мне не нужна помощь», — в ее голосе прорезалась сталь, а взгляд наполнился раздражением. «Ты слаба, Эльза», — отрезал я. «В таком состоянии я не позволю тебе сражаться. Что ты сделала за этот бой, а? Люси пришлось защищать тебя, а она даже не достигла вранга. Постыдилась бы, какой пример ты подаешь новенькой. Забыла, кто из вас старший волшебник. Заткнись», — закричала она вдруг, вырвавшись из объятий нашей заклинательницы, и сделала твердый шаг ко мне. «Ты ничего не понимаешь. Я не стану впутывать вас в это и подвергать опасности. Это только мое дело, мое прошлое. Я сейчас же отправлюсь в райскую башню и покончу со всем этим. Сама. И ты думаешь, что мы тебя отпустим?» Приподнял я бровь, намеренно выводя ее на эмоции. То, в каком состоянии она находилась несколько минут назад, пугало. Она застыла, точно статуя, но магия превратилась в бушующий океан. Такой дисбаланс мог навредить не только ее психическому состоянию, но и физическому. Разозлив, я хотел дать ей спустить пар или указать цель, на которую можно будет наброситься. Судя по тому, как немного выровнялся ее магический фон, у меня неплохо получалось. «Если потребуется, я свяжу тебя, но оставлю тут, как и всех остальных. Нападешь на нас?» — прищурился я. «И чем ты будешь отличаться от них?» «Ты ничего не знаешь», — прошипела Эльза. «Ни обо мне, ни о них. Ты не имеешь права судить о них плохо. Это все только моя вина. Если бы я не сбежала, ничего бы не было. Они – жертвы, и только мне нужно отвечать за их искалеченные жизни. Никто из вас не знал меня тогда. Вы не имеете права лезть в мое прошлое. Я…» Хлопок раздался неожиданно. Даже для меня. Сагильдийцы непроизвольно сделали шаг назад, а Эльза в шоке уставилась на меня, выпучив глаза. Я опустил руку, видя расцветающее на щеке девушки красное пятно, и придал лицу самое строгое и серьезное выражение, на какое только был способен. Внутренне обливался потом, молясь не получить в ответ, ибо никто еще не осмеливался дать пощечину Титании. Однако состояние Эльзы, которое только-только начало стабилизироваться, снова ухудшилось. Ее магия взбунтовалась, и встреча с демонами раннего детства оказала на нее слишком большое влияние. Нужно было как-то отвлечь ее, ошеломить, и все как-то само получилось. Впрочем, результат оказался достигнут. Девушка обратила на меня внимание, на миг вынырнув из болота боли и страданий. Я встретился с ней взглядом, и она пошатнулась, точно хотела отступить на шаг. Вероятно, в моих глазах отразилась тень безжалостного командира Хейнеля, способного привести в чувство в любой ситуации. «Когда Грей встретился с Дилярой, ты была рядом?» — вкратчиво спросил я в полной тишине, но голос зазвенел сталью. «Когда за Люси пришли призраки, ты защищала ее?» Эльза поджала губы, порывисто вздохнув. «Когда Жози едва не убил меня, ты пыталась меня спасти?» Ее пальцы сжались в кулаки. «Отвечай, Эльза!» «Это другое», — выдавила она. «Нет», — обрубил я, сделав к ней твердый шаг и вскинув голову, так как она была выше. «Это то же самое. Ты хотела помочь товарищу, облегчить его боль и укрыть от опасности, когда он оказался в беде. Но сейчас, запрещая нам помогать, ты не защищаешь нас, а отворачиваешься. Мы не просим раскрыть нам душу и доверить болезненные моменты прошлого. Если это причиняет тебе такие страдания, не говори нам, но выдай необходимый минимум информации, чтобы я смог составить план, и позволь сражаться рядом. Мы не чужие люди, Эльза. Мы твоя семья». В глазах девушки вспыхнуло осознание, сменившееся стыдом, затем нерешительностью, злостью и, наконец, печалью. Ее плечи поникли. «Я не хочу», — она отвернулась, пряча взгляд. «Вы пострадаете. Я лучше сама». «Хорошо», — сокрушенно выдохнул я и, видя приближение очередной бури эмоций, дополнил. «Можешь идти, только помни, что мы последуем за тобой. Вот только без плана, без знания местности и без понятия, с чем предстоит столкнуться», — я сделал паузу, чтобы она смогла четко понять фразу. «Но если ты успокоишься, дашь нам хотя бы час и хоть какую-то информацию, наши шансы выйти из битвы живыми возрастут. Повторяю, не нужно раскрывать душу, просто скажи, куда мы идем и с кем столкнемся. Этого хватит, Джерр», — выдохнула она на грани слышимости. «Брат-близнец Зигрейна», — удивился я, — «но он умер пару лет назад». «Нет, он жив», — Эльза окинула мутным взглядом комнату и тяжело опустилась на стул, признавая поражение. «Я знаю это, чувствую. Недалеко отсюда стоит райская башня, огромное здание, которое должны были строить рабы для воскрешения Зерефа. 8 лет назад мне удалось сбежать после бунта, который мы учинили, но я оставила друзей там. Джерр был гением, он смог возглавить людей после случившегося, но вместо того, чтобы вернуть всех на свободу, решил закончить башню. Я не возвращалась туда и не приближалась к побережью все эти годы. Похоже, ему все удалось, и он велел вернуть меня, чтобы показать это». «Верно», — раздался хриплый голос с пола, и Эльза вздрогнула. «Сестренка, пора домой. Джерр очень хотел тебя видеть. Ты же не разочаруешь его, верно?» «Все», — она дернулась к нему, но не посмела приблизиться. «О, и как я не заметил». Я присел на корточки перед парнем, заглядывая в глаза. «Кто тебе так мозг промыл?» «Ужасно грубое вмешательство. Даже Джуду недавно досталось не так сильно». «Что?» «Волшебница все-таки оказалась рядом, но не прикоснулась к бывшему другу. Его заставляют, они под ментальным контролем», — в ее голосе зазвучала такая надежда, что я почувствовал себя неуютно. Поочередно изучив память всех 4 магов, пришлось кивнуть. «Я не смогу вычистить все сейчас, да и нужных навыков нет», — разочаровал я Эльзу. «Но кто-то постоянно вмешивался в их разум, искажая мысли и восприятие. Перед ними поставили цель — воскрешение Зерефа». Хейнель громко фыркнул из-под сознания, и они пытались ее достичь, как могли. «Если я правильно понял, тебя хотели взять в качестве жертвы, тела мага. Однако я не стану сейчас лезть в их память для более точной информации, они слишком нестабильны. Лучшее, что мы можем сделать, это вырубить их и передать менталистам. Им лучше, и нам спокойнее». «Я...» — Эльза прикрыла глаза. «Я согласна. Здесь им будет безопаснее. И я прошу вас пойти со мной». Слова дались ей нелегко. «Мне нужна помощь». «Конечно, Эльзочка». Едва не плача, бросилась на нее Люси, крепко обнимая. «Можешь на нас положиться. Мы тебя прикроем». Напряженные плечи волшебницы расслабились, и она прижалась к нашей заклинательнице, позволяя секундную слабость. Я с облегчением проследил, что ее магия перестает бурлить, грозя разорвать тело на кусочки, и оглянулся на парней. Нацу и Грей чувствовали себя немного неловко, но в их глазах горела решимость помочь подруге. Дождя неуверенно жалась к девушкам, но она не настолько сблизилась с ними, чтобы открыто проявлять эмоции. Она положила руку на плечо Эльзы и просто сжала. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы Титания почувствовала себя лучше. Я же, никого не стесняясь, прильнул к девушкам, обнимая и прошептал. «Прости, что давил». «Нет, Эльза прижала меня крепче. Ты все правильно сделал. Я бы взорвалась, если бы продолжила подавлять эмоции. Спасибо». Я только кивнул, радуясь, что девушке стало легче. Вот только на этом счастливом моменте ничего не закончилось. Битва с прошлым Эльзы только начиналась. Часть 4. Глава 54.5. Ребенок войны. Примечание к части. Сегодня посмотрим на события со стороны Люси. Глава получилась даже больше, чем обычно. Приятного прочтения. 3. Люси определенно не представляла, что попадет на курорт Акане не по воле отца, а по стечению обстоятельств. Впрочем, события, предшествующие этому, до сих пор заставляли ее мелко вздрагивать. Поверить в то, что в теле мастера лучшей гильдии Фиора жил призрак-культист, получалось с трудом, как и в то, что все это не было кошмарным сном. Особенно жутко было осознавать, что она стала мелкой шестеренкой, использованной темным магом ради мести Тейлзу. Именно с вмешательства в разум ее отца, Джуда, началась битва, а потому Люси чувствовала вину, хотя и понимала, что от нее почти ничего не зависело. До финального аккорда сражения все были уверены, что целью призраков была она. Тейлз получил нужную информацию, они нашли листовку с заказом на ее похищение, да и волшебники Жази на каждом углу кричали, что пришли за ней. После нападения на юного генерала, битвы в городе Дубов, спешного отъезда в Эру и такого же быстрого возвращения, события приняли совсем скверный оборот. Гигантский голем призраков атаковал хвост феи, но Люси не довелось увидеть сражение. Ее спрятали на нижних уровнях гильдии, подняв мощную защиту. Каждую минуту рядом дежурил отряд теней, и Леви успокаивающе улыбалась, обещая, что скоро все закончится. И действительно, через какое-то время снаружи раздались радостные крики. Голема удалось остановить. Люси выбралась на улицу и первым делом нашла взглядом Тейлза. Тот с серьезным выражением лица стоял в стороне ото всех, не отрывая взгляда от главного здания призраков. Казалось, он вел внутренний диалог с самим собой. Иногда качал головой или кивал чему-то. Момент, когда рядом засиял магический круг перемещения, девушка не заметила, отвлеклась на Лаки. Как и все, она лишь спустя миг услышала в голове оглушающий крик «На помощь!» и рефлекторно закрыла уши руками, зажмурившись. Как только удалось понять, что это было сказано при помощи телепатии, она вскинула взгляд. Нацу уже атаковал Жази, сковавшего Тейлза каким-то заклинанием. Мальчик бледнел и хватал ртом воздух, тщетно пытаясь сохранить магию. От этого зрелища сердце обливалось кровью. Все смешалось в тот момент. Внезапно тело Нацу стало покрываться чешуей. Сагильдийцы лупили по щитам Жази сильнейшими заклинаниями. Эльза крикнула, что у них есть лишь 5 минут. А Венди велела передавать магию через метку гильдии. Казалось, ничто не могло спасти их маленького генерала. Но, к счастью, прибыл мастер и с помощью одной из формул Аматерасу пробил брешь в обороне врага. Как оказалось, Тейлз тоже не терял зря времени и смог подчинить сковывающее заклинание, перенаправив его на самого Жази. Как ему удалось провернуть это в ситуации, когда он ежесекундно терял магию, Люси не знала. Она только подхватила хрупкое тело, когда Ария помог ему избежать нового плена. Мальчик безвольно лежал в ее руках, загнанно дыша и не открывая глаз. Венди тут же приступила к лечению. Почему-то до этого момента Люси не обращала внимания на то, каким худеньким и измученным был Тейлз. Его кожа едва не просвечивалась на солнце, а под глазами залегли темные круги. Тогда он показался ей беззащитным, крохотным и уставшим, точно котенок, вынужденный бороться за жизнь на улице. А ведь именно котенком он и был, о чем она совсем недавно узнала. Внезапно девушка осознала, как много каждый день Тейлз делал для гильдии Фиора, какое тяжелое бремя взвалил на себя. Он будто до сих пор носил плащ хвостатого генерала, которому необходимо было координировать действия солдат и смотреть на ужасы войны. Казалось, он до сих пор находился в том дне, битве за Магнолию, посреди пылающих улиц и трупов друзей. И не он один. Столкнувшись с катастрофой 2 года назад, сагильдийцы так рьяно рванули в бой, что забыли остановиться. Битва с культом осталась позади, но они до сих пор сражались, выискивая темных магов и уничтожая демонов. Тилс разрабатывал планы обороны городов, вместе с Леви порой придумывал стратегии борьбы, постоянно отслеживал ситуацию на границах страны и работал. Каждый из выживших волшебников, точно гончий пес, бросался в бой, если где-то появлялась информация, хотя бы отдаленно связанная с культом. Они ждали новой атаки, каждый день, каждую минуту, каждую секунду, ведь враг мог притаиться среди друзей. Так и случилось. Телом, памятью и магией Жази завладел паразит, маг, надевший его личину, словно старое пальто. Он полтора года собирал информацию и передавал ее Айзеку, и хуже всего было то, что никто не заметил этого, даже не заподозрил. Маг так и остался бы на свободе, если бы не поддался эмоциям. Как выяснилось позже, когда менталисты короля, прибывшие вскоре после битвы, изучили его разум, культ не планировал атаку на хвост фей. Это была личная инициатива паразита, его, кстати, звали Амелиус Рой, как и план по убийству Тейлза. Да, ради мести ему темный волшебник внушил Джуду желание вернуть ее, Люси, и удостоверился, что только призрачный владыка получит заказ. Он просчитал все на несколько шагов вперед, придумав, как снять с себя ответственность за разжигание войны и не потерять теплое местечко. Даже в случае неудачи и полного поражения призраки должны были отделаться легким испугом. Вот только в реальности все пошло не по плану. Тилс и мастер Макаров скооперировались и сумели выстроить железную защиту хвоста феи, прикрыв его со всех сторон. Они укрылись за непроницаемым куполом неприкосновенности, вовремя узнав о готовящемся похищении. Более того, им удалось разнести рядовых призраков, нагрянув в город дубов, и уйти безнаказанными, несмотря на то, что Тейлс на время вышел из игры. А уж когда они играючи отразили залп Юпитера и поставили на колени голема, терпению Роя пришел конец. Он точил зуб на юного генерала с той минуты, когда Айзек скомандовал отступать в битве за Магнолию. Его до дрожи взбесило то, что какой-то мальчишка сумел дать отпор не кому-нибудь, а лидеру культа Зерефа, и обратить его в бегство. Столь большое унижение не должно было остаться безнаказанным, и мужчина возомнил себя тем, кто свершит месть. На его беду, Тейлс все никак не умирал. Сумел вырваться из схватки дюжины магов высокого ранга, на его защиту поднялась вся Магнолия и несколько старших волшебников, а под конец он и вовсе велел применить закон фей. Повезло, что Рой заблаговременно покинул зону поражения, поэтому не пал с остальными подельниками. Вот только в тот момент, когда мальчишка, наконец, остался один, а его драгоценные друзья оказались в отдалении, он не смог устоять, переместился с помощью заклинания и сковал его. Тщательно подавляемые эмоции захватили его, заставили забыть об осторожности и плане и совершить опрометчивый шаг. Месть не свершилась, а его личность была раскрыта. Рой предпринял не одну попытку покончить с собой, но у окружающих были иные планы. Отряд менталистов из столицы забрал его и извлек из тела Жази. Бывший мастер призраков оказался практически невменяемым, но у магов короля оказались оптимистичные прогнозы. Они обещали полное исцеление в течение года. Паразита передали в дознание, чтобы выяснить, как он передавал информацию Айзеку и получал приказы. Вот тут и выяснилось кое-что жуткое. Рой получал информацию от кого-то, владеющего магией архива. Нужные данные просто появлялись в его голове время от времени, как и навязчивое желание сформировать отчет о проделанной работе. Началась проверка всех владельцев этого волшебства, но результата пока не было. Обо всем этом Люси узнала, подслушивая разговор мастера и Тейлза незадолго до отъезда на курорт. Лаки очень вовремя подарил ей билеты, пусть предшествующие этому события были далекими от позитивных. Не иначе, как на чистой удаче и упрямстве, ей удалось уговорить короля звездных духов вернуть Лиа домой и не умереть в процессе. Когда она скомканно рассказала об этом Тейлзу и Нацу, мальчик смерил ее очень строгим взглядом. Он сам отлеживался в кровати после изнуряющих сражений и непрозрачно намекнул, что она могла оказаться на его месте. Люси тогда отшутилась, но, глядя на него, почувствовала болезненный укол в груди. Юный генерал заболел после боя с призраками, и самая обычная простуда внезапно скосила его сильнее, чем все прошедшие битвы вместе взятые. Он надрывно кашлял, кутался в пледы и все время спал. Ни для кого не было секретом, что ему требовался отдых, причем срочно. Сам факт того, что Тейлс пропустил уход Лаки из гильдии, говорил о том, как его изморили последние события. Нацу старался быть рядом постоянно, заботясь о братишке, и вскоре тот действительно пошел на поправку. Правда, попытался набрать на себя новой работы, но никто ему этого не позволил. Все, что ему оставалось, это довольствоваться обсуждением текущих дел с мастером. Люси ощутила прилив радости, когда Тейлс вместе с Нацу согласились на поездку на курорт. Там распределили время. 2 дня отдыха и столько же работы. Маленький генерал все-таки настоял на изучении прибрежной части юга страны и ближайшего водного пространства. Счастье, что всем им действительно удалось неплохо расслабиться. Они дурачились в воде, пробовали вкусные блюда и бросали мяч на пляже. Тейлс предпочитал более спокойный отдых, например, с книгой в руках, но и его втягивали в игры. То, как весело он барахтался в море вместе с Нацу, было до ужаса милым, и это отметила не только Люси. Сагильдийцы часто переглядывались, безмолвно разделяя чувства. Однако в какой-то момент девушка вдруг застыла, а идиллия разлетелась на осколки. Тогда не произошло ничего страшного. На них никто не напал, стихийное бедствие не нарушило их покой. Просто Тейлс устроился под деревом с мороженым в руках. Казалось бы, и что такого? Люси, играя в мяч с остальными, пропустила несколько ударов подряд, не в силах отвести взгляда. Там, на смешном розовом коврике с какой-то странной птицей, сидел не гениальный стратег, неизвестный генерал хвостатых фей, а самый обыкновенный ребенок. Мальчик, который приехал с братом и друзьями на пляж. Он ел лакомство с таким видом, будто никогда прежде не пробовал подобное. Его глаза сияли по-детски чисто и открыто, а мир будто перестал существовать. Тогда в нем невозможно было признать холодное, расчетливое существо, под чьим командованием Магнолия выстояла 2 года назад. Наоборот, под деревом находился хрупкий мальчик, которого всем сердцем хотелось оберегать. И Люси почти сделала шаг, чтобы обнять, погладить по голове, дать еще одно лакомство. Она и сама не знала, только порывисто вздохнула, когда вспомнила, через какой кошмар прошел Тейлс. Несмотря на то, что остальным хвостатым феям пришлось не легче, о нем больше всего болела душа. Война застала его в слишком юном возрасте и наложила слишком сильный отпечаток на его дальнейшую жизнь. Люси до сих пор помнила день, когда впервые увидела его напряженную спину и дрожащие пальцы. Тогда она еще не знала, чем обернется ее глупое желание остаться в осажденном демонами городе. Люси с детства была хорошей девочкой. Слушалась маму, не докучала папе, выполняла задания строгих учителей и развивала магическое ядро. Она оказалась не по годам внимательным ребенком и легко замечала то, что не каждому взрослому показалось бы стоящим событием. Правда, в силу возраста ей не всегда удавалось понять, почему родители порой вели себя странно. Например, мама каждый день тренировалась в магии призыва звездных духов, хотя не состояла в гильдии или на службе короля. На все вопросы она отвечала одинаково. «Скоро мне это потребуется». Для чего и когда, Люси так и не узнала. Услышала только что-то о предназначении и особом задании, которое передавалось в семье из поколения в поколение. А потом мама умерла. До того дня жизнь Люси протекала понятно и предсказуемо. Учеба, магия, наставление отца и нежные улыбки матери. Не случись трагедия, так и продолжилась бы дальше. Отец выдал бы ее замуж за сына какого-нибудь своего партнера, чтобы укрепить бизнес. Она родила бы наследника, которому он бы передал свое дело, и тихонько отошла в сторону. Порой Люси колдовала бы, но, конечно, не в гильдии Фиора. Весь ее мир сосредоточился бы на том, чтобы поддерживать мужа и сына и служить фасадом успешных хартфилиев. Прекрасная и умная, она бы хорошо справлялась с этой ролью. На торжественных вечерах и балах помогала заключать выгодные сделки или изучала потенциальных партнеров. Вот только все это осталось в какой-то другой, параллельной реальности. Здесь же мир Люси рассыпался на 1000 осколков, и в первое время она наивно пыталась жить, как раньше. К несчастью, потеря жены ударила по Джуду сильнее, чем можно было представить. Ее неожиданный уход потушил искру внутри него, превратив в холодного дельца, существующего только ради своего бизнеса. Он охладел к дочери, в какой-то момент даже возненавидел за то, как сильно она напоминала Лилу. Внимательная девочка вскоре усвоила новые правила и лишь изредка делала робкие попытки вернуть прежнюю близость. Постепенно в ее сознании стало формироваться отвращение к уготованной отцом судьбе, нарастал внутренний протест. Момент, когда она впервые задумалась о побеге из дома, настал удивительно быстро со дня смерти матери. Вот только хорошие девочки не должны были даже думать о таком, и намертво вбитые правила поведения кричали отказаться от рискованной затеи. Сама мысль о том, чтобы покинуть особняк, ужасно пугала. Девочка ничего не знала о жизни за стенами поместья. Вот только и существование внутри него теперь казалось невыносимым. Наставления Джуда и уроки наставников помогли Люси продумать план побега. Сперва она решила пойти на разведку, для чего с боем выбила у отца позволение иногда выезжать в соседние города на прогулку. Там она внимательно слушала разговоры людей, наблюдала за их поведением и изучала условия жизни. Ей необходимо было достаточно развитое место, удаленное от родного поместья на приличное расстояние, где ее никто не узнает, и где существовала гильдия волшебников. Зарабатывать Люси решила магией, так как не видела себя в другой профессии, и могла лишь там сохранить инкогнито. Под критерии подходило два места: Магнолия, где располагался хвост феи, и город Дубов, за которым присматривал призрачный владыка. Окончательно приняв решение покинуть дом и выбрав первый пункт назначения, 16-летняя Люси сбежала под покровом темноты. Прибыв в Магнолию, девушка несколько дней наслаждалась свободой и вседозволенностью. У нее было достаточно денег, чтобы без спешки обустроиться на новом месте и вступить в гильдию. Яркий город с улыбчивыми жителями запал ей в душу. Она с удовольствием гуляла по улочкам, глядела на спокойную гладь озера и бросала взгляды в сторону главного здания хвоста феи. После удушающего поместья с отцом-тираном Магнолия предстала перед ней в виде умиротворяющей гавани, заставив многолетнюю привычку внимательно глядеть за всем вокруг притихнуть. Впервые за долгие годы ей не нужно было держать лицо и сохранять идеальную осанку, напротив, она могла кричать и дурачиться. Никто не узнавал в ней дочь стального Харфилье, и это опьяняло, позволяло забыть об осторожности. Люси наконец вдохнула полной грудью, ощутив вкус жизни. Вот только беда пришла, откуда не ждали. Сначала Люси заметила волнение среди хвостатых фей. Несколько человек пронеслись мимо нее к вокзалу, а другие вполголоса обсуждали что-то невероятно важное. Внезапно усилились патрули, и улицы наводнили рунные рыцари и солдаты. Жители Магнолии, гораздо лучше знающие своих магов, беспокойно глядели в сторону здания гильдии. Медленно, но верно, город начинал охватывать ощущение приближающейся беды. Люди судачили о темных магах, обсуждали недавние происшествия, а некоторые вспоминали, собран ли дома тревожный чемоданчик. Люси сама не заметила, как поддалась всеобщему напряжению, и интуитивно стала держаться поближе к вокзалу. Идея сбежать из дома уже не казалась такой хорошей. «Мастер, мы почувствовали призыв через метку. Что случилось?» Люси постаралась слиться с окружением, чтобы ее не заметили хвостатые феи. Красавица Эльза и Мира встретили на вокзале спешно вернувшихся в город сагильдийцев. Девушка с первого взгляда узнала мастера и Саламандра Нацу, но мальчик с голубыми волосами оказался ей незнаком. Именно он кратко, быстро и четко обрисовал ситуацию. Культ Зерефа решил атаковать Магнолию, чтобы забрать некий артефакт, и на подготовку обороны у них оставалось 4 дня, в лучшем случае. У Люси едва не остановилось сердце, когда она это услышала. Почему-то из всех событий того дня, она лучше всего запомнила именно напряженную фигурку Тейлза. Его бледное лицо, нахмуренные брови и дрожащие пальцы. Он был напуган и разозлен, но старался оставаться собранным ради друзей. Когда хвостатые феи убежали в гильдию, Люси обессиленно сползла на пол, дрожа от страха. Первым порывом было броситься домой, подальше от места битвы, однако девушка себя остановила. Она вспоминала упрямый взгляд Тейлза, прекрасно осознающего опасность, но вернувшегося в Магнолию, чтобы ее защищать. И хотя они не были знакомы в тот момент, для Люси этот эпизод стал переломным. Вдруг, точно спусковой крючок для паники, в небо устремился первый сигнальный огонь, красный. Враг приближался. Вслед за ним полетели еще десятки алых вспышек, разрываясь над головами горожан. По Магнолии прокатился сигнал тревоги, и стальной голос велел бросать все, чтобы спасти свою жизнь. Не оправившаяся от шока Люси вскочила и едва успела выбежать из здания вокзала, когда обезумевшая толпа рванула на поезда. Люди лишились разума, утонув в страхе, и стали совершать ужасные вещи. Они дрались за места в эвакуационном транспорте, выталкивали друг друга из вагонов и затаптывали тех, кому не повезло упасть. Это происходило не только на вокзале, но также в порту и на выездах из города. Люси забралась на крышу какого-то здания, боясь попасть под тяжелые сапоги паники, и с ужасом глядела вниз. Прежде тихая и веселая Магнолия превратилась в разворошенный муравейник. Хвостатые феи старались успокоить людей и организованно вывести из города, но в такой ситуации почти невозможно было сохранять ясность рассудка. К тому же, почти все силы гильдии были брошены на то, чтобы создать оборонительные стены. Наблюдая за эвакуацией, Люси с удивлением обнаружила, что компания отца не зря считалась одной из лучших. Каждый сотрудник знал, что делать, и поезда уходили со станции четко и быстро. Это давало надежду, что Магнолию смогут покинуть все, кроме бойцов, до того, как нагрянет культ. Кроме того, уважение заслуживало и то, кого в первую очередь пытались спасти. Дети и беременные женщины оставили город раньше других, и лишь после этого сотрудники занялись эвакуацией остальных. В преддверии битвы Люси увидела многое, в том числе душераздирающее прощание отца и сына. Поезд, специально выделенный для детей волшебников, сирот и их сопровождения, должен был вот-вот отправиться. Мужчина Макса слезами на глазах наставлял мальчика, совсем еще крошку, быть внимательным и осторожным. Он отправлял его одного, напуганного и растерянного, в город далеко на севере страны, где жили его родители, надеясь, что все будет в порядке. Сам мужчина не мог покинуть Магнолию, ведь ему предстояло защищать ее от демонов культа. Он мог лишь спрятать сына, доверившись судьбе, а потому оставался непоколебимым, несмотря на детские слезы и отчаянные мольбы. Как только прозвучал гудок, поезд увез малыша, а мужчина несколько минут смотрел вслед с застывшим выражением лица. Затем он резко развернулся, вытер слезы и с совершенно другим настроем рванул к гильдии. В тот момент Люси четко поняла, он не верил, что выживет, но собирался бороться до последнего вздоха. Сама девушка сглупила, не уехала, когда представилась возможность. Она все оттягивала момент эвакуации, наблюдая за городом, перешедшим в боевой режим. Со всех уголков страны возвращались хвостатые феи, зачастую добираясь на своих двоих, ведь вся дорожная сеть оказалась занята эвакуацией. Они забегали в город, бегло кивая сагильдийцам, и неслись к главному зданию, чтобы немедля получить приказ. Не успев даже присесть после длинного пути, волшебники споро начинали выполнять указания, укреплять оборону, готовить артефакты и заклинания. Также в Магнолию стекались союзные силы. Маги пегасов, призраков, церберов и других гильдий, приходили вольные волшебники, решившие защищать город. Вот только даже невооруженным взглядом было заметно, что бойцов катастрофически не хватало, а армия короля могла не успеть на подмогу. Люси во второй раз увидела Тейлза, когда тот вместе с артефакторами устанавливал купола. Мальчик осунулся, но его взгляд посуровил и наполнился голубыми искрами. Сложа руки на груди, он переговаривался о чем-то с женщиной из пегасов, кивая в сторону установки барьера. Пожалуй, именно в тот момент Тейлз начал превращаться в хвостатого генерала, принимая бремя командования. Однако даже спустя 2 года Люси никак не могла понять, почему ему выпала доля координировать бойцов. Возложить столь тяжелую ношу на ребенка было жестоко, даже для военного времени. Битва началась внезапно, на сутки раньше, и породила новую волну паники. Теперь даже при всем желании убраться из Магнолии, Люси не смогла бы сделать этого. Успокаивать людей также было некому, так как все хвостатые феи, за исключением крошечного отряда, отправились в бой. Ночь окрасилась разными красками и наполнилась шумом сражения. Когда Люси увидела, кому противостояли маги, то остро пожалела о своей беспечности. Ей нужно было уезжать, когда была возможность, а не доказывать себе, что она уже взрослая и сможет пережить бой. Девушка вместе с другими мирными гражданами толпилась около вокзала в надежде покинуть город. Она часто бросала взгляд на армию культа и вздрагивала от ужаса, когда они демонстрировали свою силу. Мало того, что львиную долю армии врага составляли демоны, так в их арсенале еще имелись масштабные заклинания, сравнимые по мощности с залпом осадной пушки. Счастье, что Магнолию защищал купол. Внимание всем! Вдруг прокричал один из магов, ответственных за эвакуацию. Покинуть вокзал. Уходим в порт. Живее. Снова люди потеряли рассудок от страха, началась давка, и Люси едва удалось удержаться на ногах. Не нужно было много знать, чтобы понять, почему им приказали покинуть зону эвакуации. Первый купол уже трещал по швам. Однако, если в тот момент казалось, что хуже быть не может, дальнейшие события доказали обратное. Спрятавшись за вторым барьером и увидев черный туман, убивающий при первом же вдохе, люди в полной мере осознали опасность культа. Больше никто не считал их простыми террористами, на город напала хорошо организованная армия, задачей которой было полное уничтожение всех живых существ. Тьма демонов столкнулась со скудными силами защитников Магнолии, и мало кто верил, что город удастся отстоять. Дрожа от страха, Люси ежеминутно оглядывалась на бушующее сражение, молясь, чтобы хвост феи смог выстоять. Именно гильдия являлась стержнем, что удерживал шаткий контроль над ситуацией. Именно ее волшебники вели за собой остальных, творили магию высшего уровня и разрабатывали стратегию борьбы. Именно на их плечи ложилась защита города и его жителей. Вот только даже они не могли предусмотреть все. Люси не заметила смертника, слишком много людей было вокруг, только ощутила мощный толчок. Ее отшвырнуло в сторону, точно тряпичную куклу, и когда зрение вернулось, девушка не сдержала крик. Все вокруг окрасилось алым, валялись тела и слышался плач. Огромный корабль, только-только покинувший порт, шел ко дну вместе с пассажирами. Он был переполнен, а потому в смертельной ловушке оказались сотни людей. Зная, где сосредоточилась наибольшая часть мирного населения, культ нанес туда самый сильный удар. Сбитая с толку Люси тогда не поняла, что остальной город также подвергся атаке, и только могла глядеть на хаос вокруг, оцепенев. Девушка не могла даже заплакать от страха, а потому только дрожала, пытаясь стереть с себя кровь. Чьей она была, Люси не могла сообразить, ранила ли ее вообще или это пострадал кто-то другой. «Черт, быстрее вытаскивайте их из воды!» — закричал кто-то совсем рядом. Люси встрепенулась и наткнулась взглядом на Саламандра, который единым рывком достал тонущего человека на сушу. С ним прибыл небольшой отряд из тех, кто не участвовал в этой волне битвы. Израненные и уставшие, волшебники бросились на выручку другим, будто позабыв о себе. Они были такими смелыми, сильными и отчаянными, что внутри Люси что-то перевернулось. Не отдавая себе отчета, она вскочила на ноги и опустила ключ в какую-то кровавую лужу. «Льющего воду откройтесь, врата, водолей!» Тело действовало на инстинктах, Люси ощущала себя будто во сне, очень страшном сне. Нацу метнул в нее взгляд, острый, как клинок, вероятно, испугавшись, что она тоже из культистов. Вообще все, кто оказался в зоне досягаемости, обратили на нее внимание. Вот только Люси не видела и не слышала ничего, кроме людей на тонущем корабле. Горло сдавливало от коктейля негативных эмоций, главное из которых оказалось отчаяние. Весь этот бой казался чудовищным, а то, что она после побега из дома угодила на войну, отвратительной шуткой судьбы. Девушке хотелось лишь одного – вернуться домой, в безопасность, пусть и под крыло тирана отца. За какие-то пару дней розовые мечты о веселой жизни на свободе в качестве мага гильдии разбились вдребезги, показав истинное лицо этого мира. Тепличному цветочку Люси было слишком страшно и больно находиться здесь. Однако девушка нашла в себе силы призвать звездного духа. «Сколько раз я говорила не призывать меня из...» Водолей, уже приготовившаяся врезать ей, осеклась. «Люси, какого черта здесь происходит? Помоги вытащить людей из воды. Пожалуйста, отойди в сторону». Люси плохо запомнила тот момент, когда Водолей выталкивала корабль из воды. Отток магии оказался настолько силен, что она едва не потеряла сознание, но вид людей, падающих с неба, заставил ее крепче сжать зубы. Волшебники и те, кому повезло уцелеть, принялись ловить пострадавших. К счастью, многие из них оказались живы, так как их вовремя вытолкнуло из воды. Переломы и ушибы стали малой платой за спасение. Вот только долго поддерживать призыв не вышло. Как только корабль грузно рухнул на сушу, Водолей исчезла. Люси распласталась на земле, пытаясь перевести дыхание, пока вокруг продолжалась суета. Люди пытались оказать друг другу помощь и понять, что делать дальше. Отряд магов, присматривающих за ними, приказал перемещаться в здание гильдии, ибо все пути эвакуации оказались уничтожены. Кто-то из хвостатых фей поднял Люси на руки, чтобы отнести в безопасное место. «Спасибо», — сказал парень, чье лицо оказалось залито кровью, как и руки. «Без тебя мы не смогли бы спасти столько людей».